Глава 123. Об Аве Зосиме Киликийском. Пришлось побывать у Аввы Зосимы Киликиянина, когда он жил на горе Синае. Старец отказался от епископства и вернулся в свою келью. Это был великий подвижник. Вот что он рассказал мне. «В молодости я ушел с горы Синае, пришел в Аммониак, чтобы там поселиться. Там я нашел старца, одетого во волосиницу. Не успел я еще дать ему приветствие, как он сказал: «Зосима, зачем ты пришел сюда? Уйди отсюда. Ты не можешь остаться здесь». Рассудив, что он знает меня, я бросился к его ногам. «Сделай милость, старче, скажи мне, почему ты знаешь меня?» «За два дня, — отвечал он, — мне явился некто и сказал: «Вот к тебе придет инок Зосима, не дозволяй ему оставаться здесь, потому что я хочу верить ему Вавилонскую церковь в Египте». И, замолчав, старец отошел от меня на полет брошенного камня. Простояв на молитве около двух часов, он снова подошел ко мне и, поцеловав мне чело, сказал: «Воистину, чадо, ты к добру пришел. Сам Бог привел тебя сюда, чтобы похоронить меня. А сколько лет провел ты здесь, Авва?» 45 лет исполнилось. И вдруг лицо его стало как бы огненным. «Мир тебе, чадо, помолись обо мне». Сказав это, раб Божий лег и почил. Вырыв яму, я похоронил его и через 2 дня отошел, прославляя Бога.